Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 11 ноября. По народному месяцеслову Анастасия Овечница, Авраамий Овчар. В этот день христиане чтут память святой Анастасии Римляныне. Жила и воспитывалась в монастыре близ Рима при императоре Декии, 3 век, и преподобного Авраамия в миру Аверкий, был архимандритом построенного им в Ростове Богоявленского монастыря, жил в XI веке. Уже по одному только названию этого ноябрьского дня понятно, что его небесные покровители об овцах и овчарах пеклись. В южных регионах в этот день уже завершали стрижку овец, а в северных только начинали. После обработки шерсти и придения делали из нее ткани на зимнюю одежду и заготавливали нитки, из которых мастерицы, мелькая спицами, вязали варежки, чулки, носки, шали, готовясь к подкрадывающимся холодам. А пастухи шумно и весело гуляли в свой праздник, когда угощала их вся деревня. Обязательно пекли пироги-пирожки из муки нового урожая. Хозяйки в этот день шли в дома пастухов, чтобы угостить их хорошенько за то, что сумели за лето стадо сберечь. А накрывая на стол и заставляя его разными кушаньями, приговаривали: «Руном совцы, одевались и отцы». А детям в овчарный праздник загадки загадывали. «По горам, по долам ходит шуба да кафтан. Шуба наша в поле послася. Не придет, не ткет, а людей одевает». В этот день примечали: по небу низко облака плывут, скоро холода наступят. Дождь или снег пошел 11 ноября, оттепель продлится до 21 числа. Если по полям 11 ноября волки бегают, то это к беде или плохому урожаю. И еще верили: тот, кто в этот день родился, будет отличным пастухом. У него есть дар слышать и понимать животных. И, кстати, проживет он долго и счастливо. А если провести этот день с родными людьми, к миру и согласию в семье. А по древним представлениям, главным пастухом на Руси слывет бог Велес, мудрый и справедливый бог-покровитель скотоводов и животноводов, лесов, полей, рек, озер и зверья всякого. Он олицетворяет всестороннюю заботливость, созидательное трудолюбие, честность и решительность, стойкость и мудрость. А чин пастуший на Руси, стало быть, пребывал в помощниках у самого Велеса. Но земные пастухи в основе своей не обладали особо крепким телом и слыли неказистыми на вид. Но в их немощных телах заключалась иная, таинственная сила, позволяющая деревенским пастухам оберегать стада от лютого зверя черного, от широколапого медведя, от перехажего волка, рыскуньи-волчицы, от рыси и росомахи, от змея и всякого зверя, от гада, от злага и лихага человека. Говорят, хорошие пастухи и с лешими знались, вступая с ними в негласный договор, согласно которому лесные хозяева не давали разбредаться стаду, норовившему от моски и гнуса по кустам и буреломам схорониться. А коровьи сторожа за это лишачьи вотчины от порубок и пожаров берегли, в худые годы жертвуя им то овечку, то коровку блудливую. Правда это или нет, лишь самим пастухам, да их незримым помощникам, да Велесу ведомо было, а они о том неохотно рассказывали. А Велес тех, кто усердно и созидательно трудится для процветания родов своих и которые от чистого сердца выполняют два великих принципа: свято чтить богов и предков своих и жить по совести, да в гармонии с матерью природой, Велес не забывает, в всегда приглядывает за ними, да незримо помогает, в делах стада оберегает, добром житницы наполняет. А вы как живете? Братья месяцы.